От этой толпы нерешительно отделяется молодой человек и направляется к киногруппе. С каждым метром шаг его становится все более уверенным. Когда до киносъемочной группы остается полтора десятка метров, ведущая репортаж Гулин замечает его. «Если я не ошибаюсь, кто-то еще набрался отваги», – негромко говорит она в близкую камеру. «Итак, вы пришли сюда по требованию Агдан, я не ошибаюсь», – Гулин подносит микрофон к лицу молодого парня, который растерянно глядит то на микрофон, то на ведущую. На оператора с кинокамерой смотрит с испугом. «Нет, то есть, да», – мямлит парень, но под поощряющим взором ведущий приободряется. «Да, когда я узнал, что дядю Агдан посадили в тюрьму, я возмутился. Как можно известному и популярному человеку иметь связи с уголовниками? У меня был ник, хотя не важно. Я тоже ругал Агдан и требовал прекратить ее показывать по телевидению. А сейчас что вы думаете?» – направляет в нужное русло ведущая. Парень растерянно пожимает плечами и вдруг начинает возмущаться. «Ёксель, как же так можно? Это же суд, серьезная организация. Как они могли так ошибиться? Ошибиться любой может. Главное, признать ошибки». «Да-да, я тоже признаю». Парень наконец-то выруливает на главную дорогу. «Я был неправ, когда ругал Агдан. Я был введен в заблуждение и приношу ей свои извинения. Вы еще кое-что должны сделать», напоминает Гулин. «Назвать свое имя и подтвердить его документально». «Да, я понимаю. Меня зовут Нам Гукбин, я студент второго курса университета Хансунг. Вот мое водительское удостоверение». Ведущая проверяет, показывает удостоверение в камеру. Все зрители могут убедиться, что парень не врет. Потом Гулин проводит парня за кольцо оцепления и показывает в сторону автобуса. «Дорогие телезрители, назначенное время истекло. Осталось только 2 минуты, и я не думаю, что количество увеличится хотя бы на одного человека. Можно подводить итоги. Из многих тысяч ругавших Агдан и ее семью решились принести извинения только 19 человек. Видимо, что-то требовать от других намного легче, чем делать то же самое самому. Не переключайтесь на другие каналы, сейчас начнется нечто интересное». Репортаж прерывается рекламной вставкой и возобновляется уже в автобусе, в котором собрали всех, кто осмелился раскаяться публично. Внимательные зрители могут увидеть, что здесь именно те, кто обращался к Агдан в течение последнего часа. Двери в салон с легким шипением закрываются, двигатель начинает урчать, и автобус начинает движение. «Дорогие друзья», – оживленно говорит ведущая, – «открою маленькую тайну. Всех, кто собрался в автобусе, Агдан пригласила на встречу. Нет, она не будет требовать с них ничего. У нее есть для них предложение». «Какое? Она сама скажет». Гулин поворачивается к пассажирам. «Но кто не хочет встречаться с Агдан, может уйти. Есть желающие? Нет, тогда едем до места. Сеул, неприметный кинотеатр на окраине. 31 мая, минус 28 дней, время 20:30. Прямая трансляция происходящих событий телеканала Агдан. Аньон всем друзьям и недругам. Посылаю в зал обворожительную улыбку. В центре зала, начиная с третьего ряда, сгруппированы те 19 моих хейтеров, привезенных с площади. Вокруг них зона отчуждения шириной в одно место. Все остальные места, всего их в зале 480, почти все заняты моими фанатами. Ред-алерт почти в полном составе. Мы все собрались здесь из-за вас, показываю рукой на хейтеров. Но если мы здесь, хочу воспользоваться случаем порадовать своих друзей. Для начала выступит пара девушек инкогнито с вариантом моего танца хант-перформанса. Девочки нигде не выступали, они пока трейни, станут ли звездами, неизвестно, но с приветствием собравшимся, полагаю, справится. Я ухожу на сцену, раскачивая бедрами, выходит пара девчонок, из динамиков звучит музыка. Придирчиво наблюдаю из-за кулис за исполнением. Одна из девочек выбивается из норматива Фейдала. Хейтеры таких жирными коровами обзывают. Но то злые хейтеры, а нормальным мужчинам широкобедрые девушки с заметной грудью, чуть больше второго размера, нравится больше, чем ребристые досочки с гордыми айдольскими именами. Тем более и с ножками все в порядке. А мордочки под масками, и насколько я понимаю мужчин, их воображение сейчас рисует невероятных красоток. Неплохо девочки станцевали, я только пару помарок заметила. И вряд ли зрители их уловили, им, не видевшим идеального варианта, просто невозможно это сделать. Девчонки упархивают за кулисы, снимают маски. За ними из зала устремляются в погоню аплодисменты. «Молодец, Сунок», целую в раскрасневшуюся щечку сестру. ту самую жирную корову, не зря я на тебя столько времени потратила. А я, издает требовательный писк ее напарница, хлопаю ее по заднице, извлекая второй писк. А ты, брысь отсюда, ты, профессионал, для тебя это легкая разминка. На сцену выкатывают рояль, на котором я исполняю музыку Рая и Шторм для фортепиано. Все это ради тренировки. Убиваются два зайца одним выстрелом. Тренировка, мне, восторг, моим фанатам. Надо бы как-то это организовать на постоянной основе. Перед игрой делал разминочные движения руками и пальцами. Одно это вызывало оживление в зале. Я непроизвольно продемонстрировал неестественную для обычного человека гибкость рук. Подхожу к микрофону. Как я уже сказала, мы здесь собрались не ради концерта. Я привезла вас для того, чтобы кое-что сказать. Я не собираюсь спорить с вами, и мне противна сама мысль о том, чтобы оправдываться или что-то объяснять. Вы, хитеры, вы всегда будете меня критиковать и всегда найдете за что. Но я буду вас выслушивать и готова вступать в диалог, сама или через своих фанатов. Некоторые из них имеют полномочия говорить от моего имени. Вас буду выслушивать. По очевидной причине. У вас есть характер и мужество признать свои ошибки. Потому у вас есть право указывать на мои недостатки. Всем остальным, которые не набрались храбрости прийти на площадь, от меня достанется только презрение и полный игнор. Их мнение для меня не существует. Мне не интересно, что обо мне думают подлые трусы. Делаю небольшую паузу. Пора переходить к делу. Джейсон, поработай с ними. Пусть организуют отдельную группу в большом чате или сделают свой отдельный, маленький и закрытый. Требование одно. Вас должны слышать и знать, кто говорит. Можете говорить от имени группы, не раскрывая всем настоящие имена. И последнее напутствие. Будьте осторожны в суждениях, учитесь отделять факты от сплетен и слухов. Помните, что 90% из всего, что обо мне говорят, вранье. Полностью или частично. Сеул, разные места. Тот же день, то же время. Агентство ФАН. Если Юнми возьмет на этом меньше, чем 500 миллионов, я в ней разочаруюсь, невозмутимо комментирует репортаж президент Санхён. В глазах Кихо и Юсон молчаливый вопрос. Первым догадывается Кихо. Вы про ее телеканал? И получает кивок президента в качестве ответа. Я бы миллиард взял, заканчивает мысль президент. Экспертная группа при президенте республики. Еще немного и она напрямую начнет управлять общественным мнением, с восхищением говорит председатель. Его помощники молча соглашаются. Особняк семьи Ким. Невестка, ты гордишься тем, что она наша родственница? Пафосно вопрошает Муран. Инхи мрачно молчит. Наконец-то этот день кончился. Едем в одной машине все трое. Я, Чжу, Сунок. Чжу, сколько мы рекламных на телеканале хапнули. Я опять о деньгах. Не как школа Санхёна сказывается, так незаметно в меня его навыки делать деньги из всего зашли. Чуть больше 800 миллионов. На задолженность по зарплате хватит с большим запасом. А во, это Сунок встревает. Хорошо, удовлетворенно вздыхаю я. Не зря мы второй день, как оглашенные, скачем. Конец главы 28. Глава 29. Свободный полет. Телеканал Агдантв. Небольшая студия с большим экраном. 2 июня, минус 30 дней, время 20.00. День Ха, час Ха, я держу покерфис, хотя внутри меня слегка колотит. Я в кресле, одну ногу, согнув в колене, держу на другой. В джинсах я могу позволить себе наглую позу альфа-самца, которому принадлежит все окружающее пространство. Слева и справа диванчики, на которых расположилась моя сегодняшняя свита. Корона почти в полном составе. Нет только Инчжен, она вышла на дальнюю орбиту, в телекомпанию ГАТВ. И про операторов, таскающих вокруг свои тележки, умалчиваю. И так понятно, что камеры смотрят на нас со всех сторон. 15 минут просмотра моего опуса. Я не сияю и не морщусь, мне не по себе. Я впервые не могу надежно предсказать реакцию зрителя. Это мое и только мое творение, в котором есть элементы из другого мира, но именно что элементы, причем сильно измененные. Украдкой наблюдаю реакцию подружек. Они ожидаемо оживляются, когда видят себя, а наибольшее впечатление на них оказывает наше танго с Чжувоном. Вот и первое, маленькое открытие. Чем больше времени, силы и страсти внесешь в сцену, тем сильнее она получится. Я там продемонстрировала почти все, на что способна в смысле гибкости. В этом плане я, возможно, вхожу в десятку самых-самых в мире. Только я принципиально отличаюсь от прочих артисток гуптаперчевого жанра. Они прямолинейно демонстрируют публике свои феноменальные возможности. А для меня это всего лишь изобразительное средство, как кисть для художника. Поэтому я рисую картины, а мои соперницы по этому жанру просто показывают эту кисточку и говорят: «Смотрите, что у меня есть». Глупо. Мой персонаж в танце использует гибкость для атаки на партнера и как способ ускользнуть от него. На мой субъективный взгляд, танцевальный эпизод удался. Реакция моих подружек подтверждает. Сцены схваток тоже вызывают бурный интерес. Жестоко оскалившееся личико Боромки вызывает волну смешков. Я тоже считаю это хорошей находкой. Брутальное и злобное выражение лица замечательно резонирует с милейшим обликом Барам в мирном варианте. Все. Конец. На экране красный кабриолет увозит нас с Чжувоном. Идут титры. Никого не забыли? Агентство Фан, Армия, создатели танца Джубон и Ганю, Корона, моя нескромная персона, вроде все в порядке. Юнми, ты действительно так можешь? На меня смотрят требовательные глазки Барам. Боромчик, ты в титрах видела дублеров? Не видела. А как думаешь, почему? А потому что их не было. Покажи. А вот это нахальное требование я выполнять не собираюсь. Но отповедь дать не успеваю. Девчонки, хватай ее. Взвизгивает Джихён, и все, как по команде, набрасываются на меня. От неожиданности удрать не успеваю. Меня захлестывает вихрь поцелуев, объятий, похлопываний. Какая-то зараза ущипнула за задницу. В итоге валимся на пол, а операторы с загоревшимися глазами снимают всю кучу малу. Ничего страшного, кроме Боромки, все в джинсах. Когда ажиотаж стихает, вижу в отдалении Чжувона с серьезной миной на лице, что как-то диссонирует с общим настроением. Все, девочки, хватит. Комментировать потом будете, и радоваться рано. Иду к Чжувону, что-то меня выражение его лица напрягает. Уходим в его кабинет, он кладет передо мной на стол сшитую стопку листов. Какой-то договор, читаю. На третью и седьмую страницу внимание обрати. Там маркером помечено, советует Чжувон. Что? Ору в бешенстве через 10 минут. Кто это сделал? Чжу поднимает успокаивающе руку, у него звонит телефон. После недолгого разговора, звонит сам на вахту, приказывает пропустить какого-то господина Лина Ванги. А вот и они, зло улыбается Чжувон. Фирма Кинг Чжаунь, любимый, который сейчас в роли генерального директора, кивает. Я стараюсь ровно дышать, успокаивая рвущийся изнутри вулкан. Такой договор, что я сейчас мельком посмотрела, не часто увидишь. Явнейшая подстава, я теперь понимаю, почему канал был аутсайдером. Реклама фирмы должна идти в самый прайм-тайм, на пределе возможного, за очень умеренную плату. С оплатой ладно, с таким околонулевым рейтингом тариф более или менее реальный. Убило меня условие, что канал может отказать в рекламном времени, только если задолженность по оплате больше полугода. Никаких неустоек в нашу пользу не предусмотрено. Совсем никаких. Ни по какому поводу. Зато очень длинный список причин, по которым они могут нам впаять неустойку. Договор явно мошеннический. Я уже без проверок могу сказать, что фирма за рекламу каналу ничего не платит. Долг сначала полгода накапливается, потом выдвигаются претензии в сумме долга и вуаля. Взаимозачетное погашение. Возможны варианты. Например, канал по итогу платит фирме за то, что делает ему рекламу. Опять изо всех сил давлю ворохнувшуюся внутри жабу. Сумма неустойки с канала в случае единоличного расторжения договора прописана в астрономическую сумму в 20 миллионов долларов. Козлы, ты куда смотрел? Не удерживаюсь от обидного вопроса. Чжувон вздыхает и начинает ругаться. Щебаль, твари, этого договора я не видел. Он у менеджеров хранился. Я смотрел список контрагентов по платежам за последние 3 месяца. Полный аудит мы пока не проводили. Звони своему хитрому адвокату Ли. Пока он звонит, я вызываю Джихён и озадачиваю ее. Та приводит свою предшественницу, что сейчас ходит в ее помощницах. Средних лет симпатичная женщина робко присаживается за стол и вздрагивает от шлепнувшегося перед ней договора. Кто это пропустил? Чуть не хором говорим с Чжувоном. Попытка найти стервица не удалась. Уволился перед сменой владельцев. Вовремя сделал ноги. Оно и к лучшему. Мне сейчас трудно удержаться от рукоприкладства. Секретарша исчезает по кивку Чжувона. Прибывает главсволочь господин Лин Ванги. По дарамным законам он должен выглядеть скользким и отвратительным типом, но нет. Вполне приличный и с виду порядочный благообразный дядечка возрастом, на глазок, за 50, слегка седоватый, но без залысин. Очешуительный получился день ха. Там же, время, 20:40. Это ультиматум. Я молчу, я даже здороваться с ним не стала. И правильно сделала, все больше себя хвалю. Господин Лин не отступает ни на миллиметр. Господин Ким, с вас неустойка в 100 миллионов вон. Это его первые слова после приветствия, и ни на шаг он не отступает. Оказывается, мы должны были впаять рекламу их дурацкой кухонной посуды прямо в мой ролик. Или сразу после него. Давайте сделаем так, господин Лин, предлагает Чжу, мы платим вам эти 100 миллионов, но тут же расторгаем контракт. А зачем нам его разрывать? Улыбка Лина прямо-таки обворожительна, он нас вполне устраивает. Еще бы он вас не устраивал. Мне приходит в голову одна мысль. Вытаскиваю смартфон и отправляю краткое распоряжение Габи. Нас не устраивает. Чжу вон, вот молодец, его улыбка не уступает в обаянии улыбки собеседника. Лин пожимает плечами, что расшифровывается элементарно. Это ваши проблемы. Когда уходит, с такой же чарующей улыбкой, предупреждает. Если завтра не перечисляете деньги, послезавтра получаете судебный иск. Ваш иск мы будем считать объявлением войны, со всеми вытекающими последствиями. Свои единственные слова этому мерзавцу я говорю, глядя в сторону. Поэтому улыбаюсь Чжувону, который сообщает, как только мы остаемся одни, Юна, а он дернулся на твои слова. Вряд ли их это остановит, но он дрогнул. Он тебя побаивается. Городок Муджу, центральный офис Си Групп, 3 июня, время 11 часов утра. Аньон, отец, Санри мгновенно пропустили в огромный кабинет полновластного диктатора огромной империи Си Групп. И по мрачно прозвучавшему ответному приветствию Санри тут же понимает, что не для легкой беседы его вызвал отец. Хотя следовало ли ожидать другого, рабочие вопросы можно решить по телефону или видеосвязи. Санри садится на самое ближнее место, их разделяет только пространство большого стола. «Скажи, сын, ты знал, что владелец Альфа Стелла Чжувон?» Обрезает тяжелую паузу вопросом в лоб Данвук. Санри на мгновение задумывается и решает не юлить, недостойно хитрить перед отцом. «Да, отец», его прерывает оглушительный хлопок тяжелой ладони по столу, и по контрасту почти спокойный голос. «С каких пор, сын, мое слово для вас ничего не значит? Ты не запрещал вести бизнес с Чжувоном и его супругой, отец?» Тяжелый взгляд Данвука скрещивается с невозмутимым взором Санри. «Разве это не подразумевалось? Почему ты не посоветовался со мной?» Раздражение и злость яростно ищут выход, потому что был уверен в необходимости контракта с ними. «Я на 100% уверен, что ты поступил бы так же, если бы не поддавался эмоциям, отец», Санри продолжает смотреть прямо и спокойно. «Я не поддаюсь эмоциям, сын, но если Чжувон изгнан из семьи, то изгнан, никаких дел с ним вести нельзя, разорви этот контракт». «Не могу, отец, он вступил в законную силу и начал выполняться, неустойка предусмотрена в двойном размере к потерянной прибыли, это десятки миллионов долларов». Данвук сжимает губы все сильнее. Санри добивает его последней фразой. «Говоришь об изгнании, а сам хочешь оказать ему помощь, подарок в 10-15 миллионов долларов, какая необходимость для нас была в этом контракте?» Злость в тоне Данвука сменяется арктическим холодом. «Чжувон мог дать рекламу нам или нашим конкурентам», невозмутимо пожимает плечами Санри, «мог никого не рекламировать, но зачем ему, в его положении, пренебрегать миллионами долларов? Я не мог отказаться. Отказ нанес бы ущерб нашему бизнесу». Между мужчинами повисает молчание, нарушаемое только нервным постукиванием Данвука пальцами по столу. Рвет паузу Санри. «Чем больше я думаю, тем больше понимаю, насколько правильный шаг ты сделал, отец». Санри не смущает недоумевающий вид Данвука. Раздергивать корпорацию между наследниками недальновидно. Есть еще плюс. Видел бы ты, как забегал Чжувон. Санри вдруг начинает смеяться на глазах удивленного отца. Куда только делся беззаботный студент и плейбой. Подожди еще немного, отец, и он отрастит себе огромные крылья. Благодаря жене, сарказм обильно сочится из каждого слога и звука. А что жена? Это ведь тоже сообразить надо, на ком жениться. Если есть возможности, то почему их не использовать? Он еще в армии начал так делать. Использовал свои отношения с Агданой и стал сержантом. Отец, ты понимаешь, что срочнику стать сержантом почти невозможно. Чжувон стал. Ты должен быть счастлив, что у тебя такой сын. ФФ, но фырканье Данвука внимательный Санри улавливает замаскированные нотки отцовской гордости. Ты вот ругать меня к себе вызвал, Санри не останавливается, а у меня отличные новости. От гнева и злости, которые переполняли Данвука в начале разговора, не остается и следа. Однако резко разворачиваться в другую сторону, нет, так нельзя. Поэтому Данвук ворчит: «Надеюсь, эти отличные новости не про Чжувона, а то ты мне тут прямо о небесном рыцаре рассказываешь, а не о своем брате». Ханыль выздоровела. Врачи разрешили ей рожать и... Холь! Данвук вскакивает и через стол бросается обнимать сына. «Слава небесам! Я уже устал ждать и надеяться». Ханыль набралась храбрости и забеременела. Заканчивает отличные новости улыбающийся Санри. Данвук уже не в силах сдерживать восторг. Он жмет кнопку на аппарате и дает команду заглянувшей секретарше. Через 10 минут очаровательная женщина, аккуратно переставляя стройные ножки, вносит поднос с графинчиком, в котором плещется янтарная жидкость и прочее, полагающееся к хорошему коньяку. «На работе я редко пью», – оживленно говорит Данвук, – «но ради таких новостей». «Не все так радужно, отец», – говорит Санри после первой рюмки. «Врачи предупреждают, что физическое состояние Ханыль опасений не вызывает, но она слишком долго лечилась». «И что?» – не понимает Данвук. «У нее может развиться невроз. Она подсознательно будет ждать чего-то плохого. Слишком долго ей рассказывали об опасности выкидыша, риска для собственной жизни. Короче говоря, психологические проблемы могут сказаться на ее здоровье и здоровье ребенка. И что делать?» Данвук наконец-то проникается проблемами. «Сделать кое-что можно», – многозначительно говорит Санри, – «только пообещай мне выслушать меня и не рвать сети, которыми мы ловим рыбу, Йоксель». «Хорошо, обещаю», – Данвук слегка напрягается. «Все началось с того, что к нам в гости заглянул Чжувон. Вместе с Юнми, отец, ты обещал». Санри останавливает Данвука. «Ты можешь быть тысячу раз правым, отец, но Юнми обаятельная девушка и очень понравилась моей Ханыль». Юнми вдруг начала утверждать, что она экстрасенс. Данвук фыркает, но этим и ограничивается. «Отец, я тоже в это не верю, но речь не о нас. Пусть Ханыль верит во что угодно, лишь бы она и будущий ребенок были здоровы». Данвук в знак согласия наливает еще понемногу коньяку. Юнми увела Ханыль в отдельную комнату. Как потом мне рассказывала жена, ничего особенного Юнми не делала, всего лишь гладила ее руками по животу и спине. А когда вышли, она объявила, что Ханыль здорова, и посоветовала еще раз основательно провериться у врачей. «Холь, все равно не понимаю, сын», — слегка трясет головой Данвук. Санри слегка, самую малость, раздражается. «Отец, Ханыль уверена, что это Юнми ее вылечила. Теперь понимаешь?» Санри смотрит на отца и вздыхает, а та пообещала ей, что рожать она будет в ее присутствии и что все с ней будет замечательно. Теперь Ханыль считает Юнми своим ангелом-хранителем. Со стороны Юнми это выглядит подло, — мрачнеет Данвук. «Так воспользоваться нашей бедой. Ничем она не пользовалась. Это Ханыль решила, что Юнми ее исцелила. Сама Юнми клянется, что ничего подобного она не может. Она якобы только увидела, в чем я тоже сомневаюсь. Что же, по-твоему, произошло?» «Такое бывает. Врачи говорят, что редко, но бывает. Для полного выздоровления Ханыль не хватало маленького толчка. Юнми заразила мою жену уверенностью в том, что та здорова, и она действительно выздоровела. Мы же пошли к врачам только через пару недель. Моя Ханыль очень мнительная», — после паузы продолжает Санри, — «и, как выясняется, легко внушаемая. Поэтому у меня огромная просьба к тебе, отец». Санри замолкает и смотрит на отца со значением. Данвук стоически вздыхает. «Не говори при Ханыль ничего плохого про Юнми и Чжувона. Я ей сочинил, что ты лишил Чжувон наследства нарочно, чтобы приучить его к самостоятельности. А на самом деле ты ничего против Юнми не имеешь. Еще я ей сказал, что тот контракт с Чжувоном ты негласно санкционировал». Глаза Данвука вспыхивают, но ни слова против он не произносит. Через полчаса Санри выходит из кабинета, весело подмигивает секретарше и удаляется. Он сделал это. Впервые в жизни он смог переиграть отца, заставить его полностью согласиться со всеми своими предложениями. Он согласился, по крайней мере в присутствии Ханыль порочить Юнми и Чжувона не станет. А там, кто знает, может и присутствие Ханыль не понадобится. Сеул, квартира Агдан, 9 июня, время 19:00. Смотрим всей семьей передачу с моим участием. Сунок только что пришла, успевает к началу. Телеканал C3 ТВ ГАТФ. «И как сейчас ваши отношения с Чжувоном?» — спрашивает Инчжен, когда на последних кадрах вдаль уезжает красный кабриолет. Удивленно смотрю на Инчжен, идеально вжившуюся в роль ведущей. Удерживает от естественной реакции: «А ты как будто не знаешь». Легкая отстраненность в ее тоне. подружки так не говорят. Затем восхищаюсь ей, хотя, наверное, это сценарист такой умный, нашел, как неожиданно начать программу. И что ответить? Это все сейчас знают. Мы недавно поженились. Когда свадьба? Свадьба – событие серьезное, надо долго готовиться. Где-нибудь в середине лета справим. Нам не до свадьбы было, создание фильма съело все силы и время. Как ты думаешь, Юнми, кто победит в вашем противостоянии с Севером? Инчжен задает ключевой вопрос. Не слишком ли рано? Наш диалог, кстати, не прописан. Заготовки у Инчжен, без сомнения, есть, но мои ответы мне никто не диктует. Да здравствует свобода. Надеюсь, что я, но гарантировать результаты никто не может. Мы даже не знаем, на каком уровне киноискусство в Пукхане. КНДР крайне закрытая страна. Я могу кое-что гарантировать, делает неожиданное для меня смелое заявление Инчжен. Опять удивленно смотрю на нее. Вот это было оговорено. Режиссер просил меня не прятать эмоций, так что никакого покер-фейса. Во-первых, Юнми, твой ролик обречен на коммерческий успех. Многие будут смотреть из простого любопытства, что же там Агдан сотворила. Так будут думать. Согласна, первоначальный интерес гарантирован. Во-вторых, твое личное участие привлекает внимание. Япония и Франция пойдут на просмотр стройными рядами, все, от детей до стариков, загибает второй пальчик Инчжен. В-третьих, участие короны не надо сбрасывать со счета, улыбаясь, делаю комплимент. Инчжен возвращает улыбку и загибает третий палец. В-четвертых, личные отношения звезд привлекают дополнительное внимание. В фильме ведь не обошлось без ссылок на ваши реальные отношения, точно это режиссер. Иня так никогда не говорила, и додуматься едва ли могла до такого вопроса. Не обошлось, соглашаюсь, например, он всегда открывает дверь машины передо мной, и розовый цвет я ненавижу. Всегда его ругала, когда он мне розовые розы дарил. Да, что-то такое я припоминаю, задумывается Инчжен. Вспомнила, наверное, как я букет в раковину бросила. И это что, все? Инчжен выжимает из ситуации все, что можно. А что еще? Ругаемся и спорим мы часто, хотя в последнее время реже. Его невестки я отпугивала, но в фильме это подано по-другому. Рекламная заставка. Скажи, Юнми, как ты определишь жанр своего фильма? Драматический водевиль, отвечаю, чуть подумав, не очень серьезный жанр, но и не совсем легковесный. Как думаешь, какая судьба ждет твой фильм? Совсем глубокомысленные вопросы начинаются. Местный режиссер, серьезный дядя. Я не надеюсь, что он станет мировым киношедевром. Только не дебют, шедевры не создаются новичками. Тем не менее, он войдет в историю. Не в историю искусства и кино, а просто в историю. Настает очередь Инчжен делать удивленное лицо. Ну, не все же мне. Хейтеры могут меня обвинить в том, что я пошла на политическую спекуляцию, и в чем-то будут правы. Удивление на лице Инчжен переходит в крайнюю стадию. Нет-нет, я всего лишь хочу сказать, что даже из слов недоброжелателей можно выудить зерно истины. Мой фильм – шаг политический, он не просто так санкционирован правительством. Когда я говорю, что он войдет в историю, я имею в виду, что этой кинодуэлью мы возобновляем с Севером политический диалог. Ведь, как ни крути, но это общение. И наконец-то общение между нами происходит не посредством артобстрелов. Дипломатия средствами кино, название кто-нибудь придумает, твое тоже подходит. Думаешь, этим обменом фильмами дело не кончится? Инчжен, ведь создано международное жюри, которое будет решать, кому присудить победу. За его работой будут следить, результаты обсуждать. Это не кончится за 3 дня. Если дипломаты обеих стран постараются, диалог продолжится в других сферах. Каких именно? Может, перемирие заключим, может, какую-то торговлю начнем. Кстати, Юнми, вот список членов жюри. Инчжен делает знак рукой и на большом экране на заднем плане выплывают строчки списка. И кто там у нас? Финн, бразилец, индиец, турок, китаец. Я так понимаю, китаец в комиссии это уступка Пукхану, комментирую я. Немного разбираюсь в международной политике. КНДР, вассал Китая, две последние коммунистические страны. Не слишком ли много уступок? Неуступчиво заявляет Инчжен. Один член жюри будет явно благоволить Северу, ты дала им фору в полмесяца. Есть и на моей стороне преимущество, не соглашаюсь, я, мировая звезда, пусть и не первого плана. Первого. Инчжен принимается противоречить на каждом шагу. Задумала свой фильм задолго до начала съемок. Ничего не делала, это правда, но в голове уже что-то складывалось. а моим соперникам пришлось стартовать с места без всякого разгона. Так что 2 недели им на раздумья, это справедливо. Холь, заключает Инчжен, настает время очередной рекламы. Может, зарядим наш любимый танец, в укороченном варианте, уточняю я, встаю и скидываю жакет. Тхынот, я потом посмотрела, неплохо получилось. Реклама женской спортивной одежды перемежалась нашими с Инчжен выкрутасами. На этом интервью заканчивается. А я тоже так умею, нисколько не хуже. Сунак смотрит на меня с ожиданием похвалы в свой адрес. Нет, Анни, я нахожу слова, чтобы увильнуть от прямого ответа. С Инчжен у нас сложившаяся пара, а с тобой мы не совпадаем фигурами. Тебе нужна другая партнерша, с более женскими формами. Сунак задумчиво хмурится. Где же ей такую партнершу найти? А я нахожу еще слова. У тебя сиськи больше и задница толще. Я не попадаю своим телосложением в твой нахально-сексапильный стиль. Юна. Мама легонько хлопает меня по затылку. Мульча на моих коленях поднимает на нее морду. Смотрит спокойно, без всякой угрозы, но пристально. Сунак гордо скашивает глаза на свою грудь, которая явно не меньше 2-го размера. Да. Подтверждаю я, легонько щипая за один из ее дерзко торчащих холмиков, наконец-то ты начала откладывать лишний вес в нужных местах, жиробасина. Что ао, это взвизгивает Сунак. Юна а, это мама. Вьяу, это мульча. От греха подальше она спрыгивает с меня и отбегает в сторону. Сунак с возмущенным ревом кидается на меня. Храбро вступаю с ней в жаркую схватку. Через 10 минут пыхтения, взвизгиваний, охов и стонов лежу на ней, выкрутив ей руки за спину. Сестрица обессиленно хихикает сквозь стоны. Мульча смотрит на меня с одобрением. Мало каши ела, чтобы на санксу морской пехоты хвост поднимать. Я торжествую чистую победу. О, мне в голову идея приходит. О, Сунак, ты удачно разогрелась. Давай над растяжкой поработаем. Ну-ка давай ногу. Хватаю ее за ногу, тяну ей за спину, прижав другую к полу. Ао, Юна, ао. Сестра стонет, но дисциплинированно пытается не сопротивляться. «Юна, ты ее сейчас разорвешь», — волнуется мама. «Мамочка, ты почему так плохо о своей дочери думаешь?» Смотрю на маму с огромной укоризной. «Сунак, покажи ей, что ты можешь». Раскрасневшаяся сестрица встает и сходу опрокидывается на мостик, затем с натугой, с рывка, но встает обратно. Мамочка ахает, я аплодирую, мульча глядит с презрением. Я начинаю шпагатить сестру, то есть, приказываю ей сесть на шпагат, потом потихоньку тащу одну ногу вверх. Сестра морщится, когда отрывается от пола, но терпит. Отрывает ее от пола. Кстати, когда я поднимаю ее ногу почти на 20 сантиметров, растет девушка. Отшпагачиваю ее со всех сторон, и на продольном и поперечном. Мульча пренебрежительно фыркает. Меняемся ролями. У меня на шпагатах нога поднимается градусов на 45. Мульча, умастившаяся на спинке дивана, продолжает глядеть на Сунак с презрением. Де, учись, как надо, корова. Юна, пойдем над танцем поработаем. Сразу соглашаюсь, такие порывы надо поддерживать. Уходим в комнату. Тренировку проводим весело и с подъемом. Приходит в голову одна мысль. Сунак, еще немного и хватит. Не будем рвать тебе связки. Начнем закреплять и разучивать базовые позиции и движения. Почему, Юнми? В глазах сестры обида и разочарование. Прочитала, что гибкость – врожденное качество, выше себя не прыгнешь. Шпагат можно научить делать почти любую девушку, а дальше – кому что дано от рождения. Не волнуйся, если пойдет дальше, останавливаться не будем. Но мне кажется, что ты близка к генетическому пределу. Адэш, разочарованно выдыхает Сунак. Чего ты так переживаешь? Ты уже на уровне тренированной гимнастки. Как ты, могут сделать хорошо, если одна девушка из 100, или из 1000? Вот сама подумай, кто из твоих одноклассниц или сокурсниц мог делать шпагат? Сунак заводит глаза к потолку, сощуривается, через минуту отвечает. В школе и университете видела только 2 девочек, которые шпагат делали. И еще одна на мостик вставала. Про остальных не знаю, может кто-то тоже умел. Если б умели, ты бы увидела. А так, никому не интересно позориться неудачными попытками. В дверь комнаты стучат. Юна, вы скоро. Ау, Чжу наконец-то прибыл. Как быстро и незаметно он превратился в трудоголика из беззаботного плейбоя. Я тут же выскакиваю, не успеваю остановить себя и по привычке осудить за слишком непосредственное выражение чувств. Висну на муже, вдыхаю собравшиеся на нем за день запахи, почти исчезнувшие дезодоранта, аура офиса, в котором он провел много часов, чуть уловимые следы крема для бритья. Автомобиль тоже оставил свои следы. Какая интересная способность проснулась. Если он позволит какой-нибудь заразе в юбке себя поцеловать, я мгновенно это учую даже через много часов. Как дела? Сразу после вопроса по его лицу, которое он изо всех сил старается делать непроницаемым, вижу, что дела сдвинулись в хорошую сторону. Чувствуя хорошие новости, принимаюсь хлопотать. Отправляю его умываться, сама достаю его домашнюю одежду, пахнущую чистой свежестью, бегу на кухню. Мама с улыбкой мне помогает. Почему-то мне доставляет удовольствие суетиться вокруг мужа. Через 10 минут расслабленный всеобщим вниманием четырех женщин, считая Мульчу, Чжувон сидит перед столиком, на котором парит чайник, на тарелках горка бутербродов, фруктов, персиковый джем радует взор. Не томи, Чжу, какие новости? Чжу выдерживает гордую паузу, ставит дымящуюся чашку на столик и неторопливо говорит. Нас можно поздравить, Юна, мы, банкроты. И-и-и-у, с визгом бросаюсь на него. Телеканал Лагдантв, кабинет генерального директора. 3 июня, время 00:30. 400 миллионов слишком жирно даже для меня, господин Ли, говорю я. Нас в кабинете четверо. После того, как вы проводили господина Лин Ванги, минут через 40 прибыл адвокат Чжувона, господин Ли. По моему мнению, это не юрист, это какой-то совмещенный аватар нескольких богов. Бога правосудия, богини аккуратности, если есть такая, бога хитрости и злокозненных интриг. То, что нам сейчас нужно, из пахучей ямы, в которую мы угодили, нас может вытащить только божественное вмешательство. И Гуаньинь тут бессильна, не ее епархия. Все правильно. Если не знаешь, что и как делать, найди и впряги того, кто знает и умеет. Хорошо, что у нас есть такой человек. Четвертый в кабинете господин Ким Ханби, бывший владелец канала, пожилой человек с усталым лицом. Сейчас, когда его выдернули к нам уже по настоянию адвоката, на его физиономии целая гамма чувств. От недовольства до виноватости на перманентном фоне усталости. Адвокат Ли моментально взял быка за рога. Быстро выяснил, что я денег на счета канала пока не внесла. Чжувона похвалил за то, что тот успел внести только половину. Я молодец, вовремя Габи предупредила несколько часов назад. И она неожиданно для себя оказалась молодцом. Ждала, что отругаю ее за нерасторопность, но получила в свой адрес бурю восторга. Выглядит неправильно, но я сама притормозила, только утром скинула ей номер счета. Господин Ли сразу сказал, что спасти нас от этих паразитических и крайне убыточных для нас договоров может только банкротство, но исходить оно должно от старого владельца. Поэтому сейчас мы вашу сделку быстро откатываем назад, объяснял адвокат Ли, ваши деньги, господин Ким, оформим, как инвестирование в обмен на должность генерального директора. Все его объяснения, пока мы ждали прибытия господина Ханби, можно свести к простой арифметике. Банкротство законно, когда сумма обязательств хотя бы немного превышает все активы предприятия. В активы, кроме недвижимости и прочего, входят и полученные деньги уже при нашем управлении вклад Чжувона. Сейчас мы обсуждаем, сколько телеканал может заплатить мне за организацию передачи с моим участием. Ли хочет много, 400 миллионов. Вот я и говорю, что это чересчур даже для меня. 200 миллионов я могу потребовать, уточняю я. Мало, адвокат стоит на своем и трясет неприятно толстой кипой бумаг. На фоне таких грабительских договоров вы и миллиард может запросить. Да, тот противный договор, с которого начался шум, оказался не единственным. Еще один помельче, с той же компанией и третий. Тоже мелкий, но не менее гадкий еще с одной фирмочкой. Так короне тоже можно заплатить. Нахожу я выход, миллионов по 30 каждый. Вот и будет вам почти 400 миллионов. По 40, тут же исправляет меня адвокат. Здесь я не возражаю, разница невелика. Через полтора часа обсуждений я сдаюсь. Договора, важные бумаги, регламенты, все это не мое. Господа мужчины, я вам уже не нужна. Чжу, поеду я домой, спать хочу. Целую мужа, направляюсь к выходу. Перед дверью приходит в голову мысль. Волшебную палочку-выручалочку не помешает поощрить. Чжу, подумай над тем, как вознаградить господина Ли, если у нас все получится. Не волнуйтесь, госпожа Агдан, первый раз вижу на его лице еле неприметную, но несомненную улыбку, я возьму свое на аудите. Без него ведь не обойдется. Оплата аудита – часть мероприятий по банкротству. Я хочу сделать что-то лично для вас. Скажите, у вас есть какая-нибудь мечта? Адвокат задумывается, присутствующие мужчины смотрят на него пристально и с улыбкой. Вряд ли кто может мне помочь, госпожа Агдан. Когда-то в юности я мечтал жениться на красивой девушке Айдале. Вот посмотрел на вас и вспомнил. Тут адвокат изгоняет со своего лица мечтательное выражение, увы. С тех пор я ставлю только реальные цели. Поглядим, господин Ли, улыбаюсь напоследок, уезжая домой, пренебрежительно фыркаю. Даже такие серьезные мужчины полагают идолов чем-то недоступным, на уровне богов. Я-то знаю, насколько они легкая добыча для предприимчивых мужчин. При нем додумалось кое о чем спросить, набираю номер Чжувона, задаю только один вопрос, получаю короткий ответ «нет». Вот и все, господин Ли. Дальнейшее зависит от вас. Агуранинь вам поможет. За божественную работу, божественная плата, все справедливо. Сеул, квартира Агдан. 9 июня, время 21:30. И вот Чжу говорит, что все в порядке. Мы запустили процедуру банкротства. Иск того придурка, шефа фирмы Кинг Чжаунь, пошел в общую копилку обязательств. Он все-таки подал нам претензию, и я кое-что ему обещала. И он это получит. Полной ложкой. Одно жалко. Печалится Чжу, работать по-человечески не можем, и персонал зарплату долго не получает. Ничего, в ближайшие дни начнем платить, Акинг Чжаунь. Ха-ха-ха, смеется Чжу вон, эти мечинно мы в самом конце списка, вряд ли им что-то достанется. А если и заплатим, то это будет их последний кусок, пусть подавится. Не переживай, я сажусь к нему вплотную, пока канал не работает, я 5 песен уже нарисовала, и кадровая служба работает. Чем дольше ты возишься с каналом, тем фееричнее будет начало его работы. Такой плотной связки с телевидением нет ни у одного агентства. Есть идеи? Заинтересованно смотрит на меня. Первое событие – наша свадьба. Совместим личное и бизнес, если ты не против. Холь. Дальше Чжу не находит слов, задумывается над перспективами. Сеул, квартира Агдан. 10 июня, время 8:30. Аннён, Хальмани. Чжу вон отключается и впадает в прострацию. Завтрак уничтожен, но стакан с компотом, непроизвольно я приучаю его к русской кухне, целеханик. Вот на него или сквозь него он задумчиво пялится расфокусированными глазами. Про себя гадко ухмыляюсь. Я их сделала. Поставила всю зазнавшуюся семью Чобали на место, и они съели пилюлю от меня. Все началось вчера вечером перед сном. Завтра, в полдень нам назначена встреча. Приезжает отец. Собирается вся семья, мы приглашены на важный разговор, вдруг заявляет Чжу, стащив с себя рубашку, обломится, немного подумав, отвечаю я и любуюсь ошарашенным видом муженька, не свыкся парень еще с ролью изгоя, как будто и не было лишения наследства, чуть поманили пальцем, и он готов нестись, сломя голову, а нафига козе баян, лишение каких-то прав всегда сопровождается обнулением каких-то обязательств. Если отец отказывает ему в правах, то тем самым дарит независимость. И теперь Чжу вон не обязан выполнять все его прихоти. Я уже переоделась в сорочку и прыгаю в кровать. Юна, я понимаю, что ты звезда и все такое, начинает нудить Чжу вон, но всему же есть предел. Я твой муж, нас приглашает мой отец, мы обязаны ехать. Чжу, мы им не собачки, чтобы мчаться по первому свистку. Дальше излагаю свои мысли по поводу его статуса и нынешних обязанностей. Если кратко, то сейчас его сыновние обязанности сильно кастрированы. Все равно надо ехать. Решительность его всего лишь поколеблена моими доводами. Вот только я пока не применила главный калибр. Если тебе так надо, езжай. А я без подготовки срываться с места не могу. Сам Чжу вон не догадывается, поэтому бью в лоб прямой наводкой. Ты что хочешь? Чтобы я поехала на важную встречу в рваных джинсах и топике, если тебе все равно, как я буду выглядеть перед твоей семьей, то мне, нет, мне не улыбается нагло демонстрировать неуважение твоим родителям, там и так кое-кто меня сильно не любит, Чжу замирает, я про себя хихикаю, этого обстоятельства он не учел, добиваю, мне надо сделать прическу, маникюр, педикюр, тщательно обдумать наряд, возможно, придется что-то докупить, и на все это 3 часа, да ты с ума сошел, вместе со всей своей семьей, и что делать, кое-как любимый приходит в себя, почти, пришлось ему слать смс-ки отцу, брату и бабушке, звонить уже поздно, кто-то уже и спать лег, Хальмани, так наверняка, Хальмани он и звонит утром, объясняет со всем почтением, что они бы и рады, Но вот никак. Обстоятельства непреодолимой силы заставляют перенести наш визит на сутки. Хельмане возразить нечего. Она тоже женщина и осознает. Это их прокол. Ничего не понимаю, комментирую я. Ладно, твой отец, он мужчина. Но у тебя есть Нуна, мама, Хельмане. Столько женщин и ни одна не догадалась, что мне нужно время на подготовку. Или они нарочно это сделали. Бойся женских интриг, Чжу, бойся. Последний вопрос опять выбивает Чжу Вона из колеи. Бедный мой глупый корейский мальчик, теперь будешь подозревать своих женщин в интриганстве. И как ты выкрутишься? Против женских интриг у меня есть ты, бинго, выкрутился. А впереди нас ждет целый день веселья. 11 часов, выходим из салона красоты, где мне навели ту самую красоту на все 20 моих и без того очаровательных ноготочков. Попали мы сюда не сразу. 2 часа назад на выходе из дома меня осеняет очередная идея. Кто я сегодня? Сегодня я, капризная красотка, буду отрываться на полную. В хынот, на подходе к машине устраиваю ничего не подозревающему Чжу Вону легкий скандальчик. Маленькую истерику на ровном месте. И так хорошо на душе становится, вот оно, то самое женское счастье. Вот почему девушки мозг парням выносит. Это ж какое наслаждение. Останавливаюсь и заявляю. Только сейчас поняла, какую ты свинью мне подстроил. Какую свинью? Что значит подстроил? Что ты такое говоришь, Юна? Это значит, ты мне пакость сотворил. Ты знаешь, что означает для девушки первая близость. Самое первое в жизни. Это огромное и важное событие. Ты с этим согласен? Ну, наверное, чувствует, что нечто назревает и поэтому мнется Чжу Вон. Я только что вспомнила. Я очень давно не делала педикюр. И перед замужеством, которое ты обрушил на меня, как горную лавину, я не успела его сделать. Теперь меня до конца жизни будет терзать мысль. Какая мысль? Такая. На моем правом безымянном пальчике лак в одном месте скололся, а на левом мизинце был заусенец. В такой важный момент моей жизни, мой голос наполнен нескрываемым трагизмом. Я не выглядела безупречно, и виноват в этом только ты. Народные традиции не зря предусматривают многодневную подготовку невесты к свадьбе. Неправда. Кажись, Чжу Вон напомнился и стал защищаться. Ты выглядела на все 100, не видел никакого заусенца. А если он и был, то мог тебя только украсить. Каждый миллиметр твоего тела идеален и совершенен. И тогда, и сейчас, и всегда. Все равно ты виноват. Резко сбавляю тон. Против ударной дозы комплиментов устоять практически невозможно. Мое самоощущение пострадало. Я не выглядела настолько хорошо, как могла. Принцесса, Чжу Вон пододвинулся вплотную. Просто скажи, чего ты хочешь? Это же так просто. Скептически хмыкает. Легко отделаться хочет. Нет уж. Чуть отворачиваюсь и задираю носик. Не знаю. Покапризничать самое время. Ты виноват. Ты и думай, что делать. Едем делать тебе педикюр? Неуверенно предлагает Чжу Вон. Точно. Немедленно вдохновляюсь. Стервозный тон исчезает бесследно. Ты, гений. Едем. Салон, в котором мы побывали, описывать нет причин. Пафосный, с вышколенным персоналом, улыбки которого выглядят неотличимыми от настоящих проявлений неподдельной радости. И цена кусучая. $500 это что-то. ХММ может собственный салон открыть? Прибыльное дельце. Так раздумывала, расслабленно возлегая на удобнейшем кресле. Кореяночка средних лет после омовения ловко обрабатывала ступни. Чжу Вон, этот излишне любопытный пацак, сидел сбоку и с интересом наблюдал. Попытка его выгнать провалилась. Ну и фиг с ним. Взамен чаевых нарисовала автограф. Против правил вообще-то, но предупреждаю, что автограф для салона. В частном порядке пусть в кафе Сунок идут. Узнавать меня стали везде. Хорошо, хоть перестали кричать, что у тебя с глазами. На выходе нас перехватила улыбчивая симпатичная ухоженная дама. Хозяйка салона нерешительно посмотрела на Чжу Вона. Вам будет предоставлен лучший мастер, лила елей хозяйка, непрерывно кланяясь. Услуги будут предоставлены с огромной скидкой. Да что там со скидкой? Бесплатно. Чжу, вопрошающе посмотрела на Чжу Вона, а это хороший салон, один из лучших, Юна. Я бы не повез тебя, куда попало. Дальнейший разговор все прояснил. Хозяйка хотела повесить мой портрет в зале ожидания и хоть иногда показывайтесь у нас, Агдан-сан. Пожала плечами. Хорошо, только портрет я выберу сама. И в полном восторге нас проводили до самой двери. Айоны подвалила новая забота, выбирать фото. В машине делюсь впечатлениями. Так здорово, будто новые ноги получила. Я заметил, что ты упорно боролась со сном, ухмыляется Чжувон. Ук, такие процедуры меня усыпляют. Чжувон продолжал улыбаться. Что, ты не умеешь вести дела? Тебе надо было потребовать оплаты рекламных услуг. Она на тебе в 10 раз больше сделает, чем затратит на тебя. Это я понимаю. Будет продавать дни, когда я буду приходить, в 2 раза дороже. Но я взяла плату. Процедуры мне будут делать бесплатно. Чем не оплата? Получается $2000 в месяц. Нормальная цена за рекламу от мелкого предпринимателя. А еще я выбила пару бесплатных сеансов для сунок. Как-нибудь обрадую ее при случае. Нашли парикмахерскую, где договорились о времени. Прическу лучше делать прямо перед визитом. Время назначили на 9:30. Час на работу мастера, час добираться, полчаса на непредвиденные задержки. Пока разъезжали по злачным местам Сеула, наряд я обдумала. Поэтому в бутике подсока своего долго не мучаю. Как ты быстро, юна, выражает свое восхищение и удивление Чжувон, когда мы выходим всего через 40 минут, и покупки он несет в относительно небольшом пакете. Одном, Сеул, квартира Агдан, 10 июня, время 17:30. Джимин Си, женщину переполняет радость. Один вид юной парочки, младшая и такая шустрая дочка с красавчиком-зятем, моментально поднимает настроение. Хотя она уже забыла, когда в последний раз серьезно огорчалась. Вот и сейчас, вернулись домой и, ворвавшись на кухню, Юна заявляет, поднимая вверх ухоженные длинные пальчики с матово-сиящим свежим маникюром. Ну, вот, в голосе нарастают капризные нотки, теперь я не могу лично заняться ужином для любимого мужа. Неопытный человек может и напугаться такого накала трагизма. Джимин не сдерживает улыбку, как и Чжувон, которого мимоходом обозвали любимым мужем. Дочка подобные представления устраивает каждый день. Одним из своих пальчиков Юна тычет в Чжувона. Еще одно огорчение. Счет к твоей семье скоро станет выше Эвереста. Может, я могу как-то компенсировать? О, светозарная принцесса, велеречиво интересуется зять. Принцесса моментально находит повод для нового недовольства. Что-то ты слишком быстро сдался. Мне так не интересно. Отшлепать тебя, искусать, зять тоже перестраивается мгновенно. Да как ты смеешь? Радостно вспыхивает Юна. И продолжаться это может долго. Хихикающая Джимин выставляет обоих из кухни. Теперь можно заняться делом. Юна настаивает, что слишком часто баловать зятя шкурками нельзя. Но сегодня можно. 3 дня уже прошло с последнего баловства. И про Юну не забыть. С ней, кстати, намного сложнее. С мужчинами проще. А вот дочке надо обязательно диетическое. И очень хочется сделать для нее повкуснее. До 7 часов вечера почти полчаса, когда приходит старшая. Джимин не перестает удивляться, насколько она похорошела. Личико-то просто увереннее выглядит. Блефаропластика свое слово сказала, и макияж стал элегантнее. Ничего сверхъестественного, в отличие от фигурки. Джимин как-то поймала себя на том, что любуется ножками сунок. Один раз даже закралась крамольная мысль, что ее ноги стали красивее, чем у младшей. Но нет, Джимин счастливо вздыхает, ножки Юны длиннее и вообще идеальны. Все-таки это счастье, когда сравниваешь дочек и не можешь окончательно решить, кто из них красивее. Нет, с Юной никто не сравнится, но и Сунок за последнее время похорошела просто волшебно. Сунок, дочка, Джимин решает, что сказать об этом будет совсем не лишним, а ведь ты превращаешься в красавицу. Зашедшая поздороваться с мамой девушка слегка краснеет. Помочь тебе, мама, Джимин не отказывается, и в процессе готовки можно обсудить новости и перемыть косточки той парочки, голоса которой иногда прорываются на кухню. Прорывались. Что-то они затихли, озабоченно говорит Джимин. Юна автографы ставит, пожимает плечами Сунок, хорошо ее идея работает. Каждый день новые посетители приходят. На 10 миллионов прибыли в месяц кафе вышло. Неплохое приданое у тебя, дочка. Надо что-нибудь еще, размышляет Сунок. Юнми растет и мне надо. А как, не знаю, так у нее спроси. Сама хочу, качает головой Сунок, заканчивая шинковать капусту. Еще 10 минут, и они выходят в гостиную с подносами, уставленными тарелками. Очередной семейный ужин. Конец главы 29. Глава 30. Россия близкая и далекая. Сеул, квартира Агдан. 10 июня, время 21:30. Спальня. Продолжить начатый в общей комнате разговор удается не сразу. В спальне усаживаю его на кровать, приникаю к нему, вытягиваю вверх руки. Чжу не любит, когда я сама раздеваюсь. Снимает с меня футболку, потом лифчик. Выворачиваюсь из его объятий, запрыгиваю на кровать за спину. Не торопись, теперь я, не спеша расстегиваю ему рубашку, снимаю, трусь грудью о его спину. За всеми этими играми, которые закончатся известно как, веду беседу. Надо понять, чего от нас ждут завтра, Чжу. Расклад в твоей семье нам давно известен. Хельманизааха, не спеши, твоя мама меня ненавидит, ну не наплевать. Твой отец да, не понять, что он там думает. Но про это мы тоже знали и ауха. Пришлось прервать разрешенные речи минут на 30. Лежим, переводим дыхание. А ведь парень меня заводит не слабо. Все время стараюсь внушить ему мысль, что уступаю, но про себя-то знаю. Сама хочу, я лежу голая, а Чжу в шортах. Поднимаю и выворачиваю ногу. Оттянутыми кончиками пальцев касаюсь упруга мягкого под шортами. Невольно пробивает на смех. Что? Поднялось настроение, и снова упало. Мой глупый корейский мальчик оживает. Переворачиваюсь на живот, кладу голову ему на грудь. Можно продолжать говорить. Отец требует немедленной встречи с тобой. Не могу представить, зачем. Чжу гладит меня по голой спине. Стараюсь не обращать внимания. Подумаешь, бином Ньютона. Явно наговорит мне всяких гадостей. Ой, юночка, побольше почтения к моему отцу. Чжу легонько ущипнул меня за задницу. Наказал так, пацак. Перестань, Чжу. Мы одни, а говорит прямо всегда лучше. Люди и так склонны друг друга не понимать. Ты и я знаем, что ничего хорошего он мне не скажет. Так ведь? Чжу вздыхает и в знак примирения поглаживает мою пострадавшую попку. Знать бы, чего он добивается. Понятно, что хочет, чтоб ты меня бросил. Только вот зачем ему это, я действительно не понимаю, с чего это Данвуку вперлось наше расставание. Не с той ноги встал, слушай, а может он нарочно провоцирует тебя на бунт. Ты пойдешь наперекор его воле, он тебя лишает наследства, тебе приходится крутиться и вставать на ноги самостоятельно. Если у тебя получится, то нас, как пару, признают и принимают в клан. Если нет, ты разочарованный и побитый жизнью, бросаешь меня и приползаешь обратно. Они тебя быстренько обженивают с Ючжин, а ты штампуешь с ней детишек. Чжу вон слушает меня, вытаращив глаза. Даже гладить меня перестал, пацак позорный. Легонько толкаю его в подбородок, чтобы он поднял отвисшую челюсть. Он в этот момент очень забавный, но нехорошо смеяться над мужчиной, если только иногда. Чжу вон стукает зубами и ошалело смотрит на меня. Даже забыл про мою грудь, на которую до этого все время глаза скашивал. Ты откуда все это придумала? Ша-ша, Шельма. Ау, у него получилось. Я тут время от времени учу его ругаться по-русски. У него так смешно выходит. Дополнительный бонус к тому, что меня вообще веселит, когда он меня ругает. ХММ, знаешь, Чжу, а ведь версия вполне рабочая. Даже если что-то не так, самое лучшее для нас исходить из этого. Конечно, если ты не подумываешь бросить меня, даже не мечтай. Чжу слегка хлопает по моей многострадальной заднице. Не обращаю на это внимания. Мысль захватывает меня. Твой отец опытный игрок, успешный делец. Вполне в его духе разыграть партию, в которой он гарантированно не проиграет. Если ты способен на самостоятельную игру, способен затеять успешный проект, то после его реализации станешь хорошим активом для семьи. Если нет, ну, что ж, пусть на тебе природа отдохнет. Зато дети твои могут оказаться талантливыми. Он ничего не проигрывает, а приобрести может. Поднимаюсь и усаживаюсь на него, зажав его бедра своими. Чжу прикипает ко мне взглядом. Мы эту обсуждали. Я даже Санри эту версию подкинул. Меняю позицию, падаю рядом, лежу поперек кровати, головой на могучей груди пацака. А то опять придется прерваться. Пока рано, надо договорить. Чжу, нам надо выработать план. Что мы будем делать, а что мы можем? Давай сначала выясним, чего мы хотим. Ты готов меня бросить? Отшлепаю, грозит пацак. В принципе, в твоей эмансипации есть большой плюс. Твои больше не могут на тебя давить. Больше им угрожать тебе нечем. Чжу внимательно слушает. Правда, замучилась стаскивать его руку с груди. Не отвлекайся. Разговор серьезный. Мне не нравится, что мы по течению плывем. И что делать? Я объясняю, что делать. Пацак быстро соглашается. Сразу не понимаю, почему. Дошло, когда очутилась под ним. Возмущаюсь, моя очередь быть сверху и настаиваю на своем. Вот так женщины и вьют веревки из мужчин. Это еще что? Эти пацаки ради Елены прекрасной десятилетнюю кровопролитную войну затевали. Все-таки мужчины иногда из-за женщин такие глобальные глупости делают. Но сегодня не тот случай. Сеул, особняк клана Ким. 11 июня, время 12 часов. Дипломатическая встреча высоких сторон начинается. Пусть не двух государств, но двух кланов. Клан Ким vs группа Агдан. Заодно и пообедаем. Лишь бы сильно аппетит не испортили. Выехали с запасом по времени. Сразу после парикмахерской, где сильно с прической я мудрить не стала. Только не ради Кимов. Единственное мое условие – сапфировые серьги, подаренные Чжувоном, должны быть видны. Юбку надела чуть короче, чем обычно. Еще быстренько сделала разрез сбоку, по шву, небольшой, сантиметров на 8. Надела туфли на той же шпильке и застежкой вокруг лодыжки. Колготки вытащила из французской коллекции, черные, настолько тонкие, что черный цвет сразу не угадывается. Со стрелкой сзади и выделенной пяткой. Они рвутся на раз, но у меня запас. Когда наряжалась, подсока выставила из спальни, а то знаем мы, чем могут кончиться такие шоу. Я во всеоружии готова ко всему. Бляха, к типично корейскому обеду пришлось быть готовой. Противная сторона, какое подходящее слово противное, не озаботилась о блюдах без специй для меня. Ковыряюсь в тарелке, не давая труда скрыть брезгливость. Если вы так, то и мы не будем церемониться. Тебе не нравится блюдо, Юнмиян? Почти ласково спросил Данвук. Думала, что ответить почти полминуты. Человек заблуждается, надо его поправить. Обращение свысока я терпеть не собираюсь. И что сказать по поводу нравится не нравится? А правду скажу. Это намеренное пренебрежение моими вкусами, значит надо ответить жестко. Придется отвечать два раза. Господин Данвук, не употребляя суффикса «си», даю понять, что не считаю его старшим, пусть утрется, прошу обращаться ко мне госпожа Юнми. Я не ваша младшая родственница, которой допустимо так говорить. А насчет блюда вы угадали. Мне не нравится, чем меня тут угощают. Будто морозом повеяло. Все так и застыли, кроме Чжувона. Тот даже быстрого взгляда на меня не бросил. Сидит себе, жует. Молодец. Все, как договорились. Я его предупредила, что буду ставить его родичей на место. Это было грубо, девочка моя, вмешивается Муран, очень грубо. Ах, Хальмани, я не дипломат, чтобы плести словесные кружева. Вы прекрасно знаете, что я на диете, но угощаете меня исключительно острыми блюдами. Как это понимать? Понимать следует однозначно. Вам плевать на меня и на мои вкусы. Вы мне говорите с самого начала, ты будешь делать все, что мы захотим. А я вам говорю, нет, я никогда не буду вашей марионеткой.